Глава 4. Двойные стандарты. Мы не сговаривались, так получилось. Командный центр покинули все, кроме меня, Краулера и бомбовоза. И Рита с Инфектом и Патриком пошли возвращать позаимствованные бардом кинжалы. Вилли повел Мелиссу обговаривать ее перемещение в Калийское дно. Мэнни и Дьюла направились в Свинью и Свисток пообедать. У меня было единственное желание. Свалить отсюда подальше и усмирить кошек, скребущих душу. Но Краулер и бомбовоз остались сидеть, намекая, что хотят объясниться, и я тоже не встал. «Скиф», — мягко сказал воин, — «мы знаем, что неправы». «Нужно было тебя предупредить о том, что мы задумали», — добавил маг. Он направил раскрытую ладонь на дверь, сжал кулак, и дверь исчезла, заросла стеной. «Теперь можно поговорить серьезно». «Парни, не знаю, что вы задумали, но я вот настолько...» Я почти сомкнул большие указательные пальцы. «От того, чтобы выйти из клана и играть соло. Вопрос не в том, что вы сделали, а в том, как». «Не только с Ти», — сообщался Бегемот, нахмурившись, сказал Краулер. «Бом здесь тоже почти не бывал, а я спящего каждый день видел. Мы с ним много говорили. Все, что произошло, его идея». «Как удобно стало валить на него свои подставы», — хмыкнул я и зло спросил. «Что ты обещал Тисе?» «Что я и обещал?» Краулер зажег маленький, с лимон, фаербол и завороженно всмотрелся в циркулирующие в нем потоки плазмы. «Обещал». «Так, стоп!» — рявкнул бомбовоз. «Скиф, я ставлю себя на твое место и отлично понимаю, что ты сейчас чувствуешь. И это тоже. И нам все это тоже не сильно нравится. Поэтому давай, твою мать, ты выслушаешь с самого начала, а потом мы вместе помозгуем, как жить дальше». Он назвал Краулера реальным именем. Бывшие дементоры строго следовали принципу использовать в Дисе только игровые имена, а от них эта манера перешла и ко мне. Но сейчас, изменив правила, Ханг показал, что ситуация не игровая, она касается и Реала. «Ладно, рассказывай это». Краулер погасил фаербол, посмотрел мне в глаза. «Короче, после клоунады Малика и Тисы на играх мы с Бомом психанули и собрались выкинуть обоих из клана. Прав хватило бы. Не веришь?» — спросил у своего знакомого журналиста Иена. Он связывался с нами. «Да, он говорил. Я бы так и сделал, но меня призвал Бегемот и велел их оставить». «Хорошо устроился, спящий», — недовольно сказал я. «Никто не собирался возвращать Тису», — добавил бомбовоз. «Мы ее любим, но пробужденная давно не семейный фан-клан, у нас серьезные задачи, и поверь, мы это понимаем лучше многих. Знаем, что на кону, а Тиссе доверия больше нет». «Серьезные задачи? Какие же? Нарубить бабла?» «Дело не в деньгах», — качнул головой маг. «Мы с Ритой создали фонд. Нет, твоя девушка в нем ни на что не претендует, это мы с тобой потом подробнее обсудим. Короче, сейчас там уже почти 400 миллионов реальных, очищенных от налогов фениксов». «Сколько?» Не поверил я своим ушам. 400? Откуда? Ладно, сотня за ключ-портал на Холдест, а остальное?» «Ирита распродала много лута, поднятого стопов. Объем добычи ресурсов вырос», — ответил Краулер. «И 400 — это только то, что уже вывели. В казне еще почти столько же голдой». «Офигеть!» «Ну а я о чем? Короче, каждый из нас троих имеет там долю. Половина твоя, по четверти у нас с Хангом. Изначально там значился и Малик, но мы его вышвырнули к чертям после того, что они с Тисой вытворили на играх». «Деньги можно вытащить в любой момент, целиком или частично», — сказал Ханг. «Но есть два условия. Первое, нужно твое одобрение. На этом настояла Ирита. Второе, если любой из нас умышленно совершит что-то, что пойдет во вред пробужденным, он потеряет долю». «И кто определяет, что пошло во вред?» Причувствуя подвох, осторожно поинтересовался я. «Ты», — синхронно ответили друзья. Краулер добавил. «За этот пункт тоже можешь сказать спасибо Ирите». «Женись на ней, Алекс!» — хохотнул воин, но глаза его остались серьезными. «Девчонка, как твой ангел-хранитель!» «Короче, дело не в деньгах», — повторил маг. «Если считаешь, что мы тебя предали, ты волен сделать что угодно. Выйти из клана, выгнать нас, лишить доли». «Погоди, если дело не в деньгах, то в чем? Ну вот конкретно для вас». «Слушай, для нас Дис всегда был больше, чем просто игрой», — ответил бомбовоз. «Ну и игрой тоже. Нам интересно здесь развиваться, чего-то добиваться». «Но вопрос в другом», — перебил Краулер. «Мы много времени провели с нашими негражданами, пока ты был на играх. Общались и с дикими, и с новыми работягами. Знаешь, среди них тоже попадаются тормоза и придурки, но в целом они такие же, как мы. Я вообще не понимаю, как делят народ на граждан и неграждан». «Ну да, я тоже», — встрял Ханг. «Наслушались мы, насмотрелись, как они живут. Братан, это не жизнь вообще. Они детям выдают один упс на весь день. Сами не доедают. В общем, мы с Эдом решили, что раз уж у нас теперь все хорошо, а будущее обеспечено, пора подумать о других. Понятно, что мы не в состоянии помочь всем, но...» «В силах помочь тем, кто рядом», — согласился я. «Вот именно!» — воскликнул Краулер. «Можно развивать клан, захватывать новые территории, предлагая негражданам лучшие условия труда, чем у других, финансировать им нормальные капсулы». «Прекрасно, я это поддерживаю, но при чем здесь Мелисса и Инфект?» «Сначала Патисе. Ее достижение не допускало анонимной славы героя, поэтому ее тут же завалили предложениями. Самое щедрое поступило от детей Кратоса – 100 миллионов фениксов в год. А еще они пообещали ей гражданскую категорию Си. Типа не могут ее взять, если категория будет ниже, поэтому так. Как считаешь, достойное предложение?» Я промолчал, и Краулер продолжил. «Информация не фейк, прошла в новостях детей Кратоса. И бегемоты безопасники уверены, что Тиссу надо держать при себе, причем дав ей моральную поддержку. Так что мы типа на ее стороне». Мак изобразил кавычки. «Поверь, эту игру спланировали не мы, а те, кому ты, похоже, доверяешь больше, чем нам». «Подтверждаю». Ханк поиграл желваками. «Ну не могли мы на совете повести себя иначе. Спящий сказал беречь подругу. У нее в душе полный раздрай, а то, как она себя сегодня вела, просто защита. Ты же ее знаешь, если что не так, она ощетинивается, как ежик. Нам нужно было, чтобы она захотела остаться, а если бы не мы...» «Сам подумай, Алекс», — перехватил эстафету по промыванию моих мозгов Краулер. «Одно дело, когда Тисса была в Амазонках, подконтрольных нашему союзнику Хинтерлисту, и другое — враждебные превентивы. Мы с Хангом предложили Тиссе остаться в Пробужденных и пообещали, что убедим и тебя. Рядовым она, конечно, не пошла бы, поэтому мы предложили ей годовой контракт на 10 миллионов с сохранением офицерского звания». «Плюс бонусы от добычи, лута и ресурсов», — добавил Ханг. 10%, как у остальных старших офицеров-основателей». «И она отказалась от 100 миллионов?» «Ты, похоже, плохо знаешь Тиссу», — ухмыльнулся воин. «Плевать ей на роскошь». «Угу, а белые амазонки что, не роскошь?» — проворчал я. «Мы тогда не могли ничего гарантировать, а теперь ей на главное будет хватать, и даже останется дофига», — продолжил Эд, и, похоже, он верил своим словам, а я ему не очень. Перед глазами всплывали фотографии с острова, где Тисса обнималась с Лиэмом. «Вы сами говорили, что Мелисса настолько сильно увлеклась новой жизнью, что почти перестала с нами общаться. Почему вы уверены, что это не повторится?» «Видимо, хлебнула дерьма, поняла, что для превентивов она расходный материал», — предположил Ханг. «Теперь проблема с отцом решена. На достойную жизнь деньги у нее есть. Так что понятно, почему она выбрала друзей и родной клан. Если тебе будет удобно так думать, считай, что ей на нас плевать, и она выбрала стабильность». «Короче, Тисса согласилась на наше предложение, но поставила одно условие – простить Малика», – добавил Эд. «Она сама на него злится за кресятничество, но…» Он помолчал и воскликнул. «Блин, Алекс, у него никого больше нет, кроме нас, ты это понимаешь? Мы же с ним с детства дружим». «Только доверие ему придется заново зарабатывать», – отметил Ханг. «Считай, с нами его репа – недоверие». «И что вам помешало сообщить это сразу после моего возвращения?» – зевнув, спросил я. Злость и обида схлынули, оставив усталость и опустошенность. Жутко хотелось спать. «Спящий запретил? Или я еще чего-то не знаю?» «Тисса выдвинула условия, когда ты был на награждении». Заметив, что я оттаиваю, Эд оживился, добавил в речь эмоций. «Сразу после мы заглянули к бегемоту, чтобы посоветоваться, и он порекомендовал не гнобить инфекта. Типа он еще себя проявит на благо пробужденных и спящих». «Да и безопасники сказали, что слишком жестким наказанием мы добьемся только того, что Малик перестанет считать нас друзьями и рано или поздно это аукнется. Вилли предлагал поступить радикально и вообще стереть ему память о последних месяцах, но...» «Не, это перебор». Я невольно передернул плечами. Современная медицина удаляла некоторые воспоминания жертвам насилия, страдающим от посттравматического синдрома, с их согласия, конечно. Бывало, что и несчастливо влюбленные просили зачистить лишнее, но мозг слишком сложен. Его тайны все еще не разгаданы, а потому всегда есть побочный эффект. Человек может не только забыть то, что хочет, но и лишиться важных воспоминаний или умений, словно теряя часть личности. Многие после зачистки памяти становились другими людьми. Некоторое время я молчал, обдумывая услышанное. Не было оснований не верить друзьям, ведь их слова легко проверить, причем совсем скоро. После разговора с Флейгрэем и Него я намеревался идти к бегемоту. Но и спускать с рук публичное пренебрежение моим мнением не хотелось. «Окей», — сказал я. «Пусть будет так, как решил совет. С Тиссой и Инфектом общайтесь сами. Мне от их присутствия ни холодно, ни жарко. Но пока никаких паровозов с моим участием. Все равно, думаю, пока не уничтожу Чумной Мор, играть буду соло». Парни облегченно вздохнули, расслабились. У меня зачесались руки использовать колесо фортуны на инфекте, чтобы его деяния вознаградились по заслугам, но слишком длительный откат заставил отказаться от затеи. Как же не хватает деспота. «Да у нас всех соло-игра», — вздохнув, заговорил бомбовоз. «Краулер строит магическую башню и рулит кланом, а я делаю квест Артакона». «Руление я спокойно отдам тебе, Скиф», — Можешь забрать у меня право подписи и принятия важных решений, но будь готов, что ни на что другое времени не останется, а перемещение Тисса и Инфекта, если ты им все еще не доверяешь, можно отслеживать через поиск единоверца. Мы тоже за ними будем присматривать», — заключил Краулер. «Давайте просто договоримся, что впредь таких балаганов не будет. Большой совет клана для всех офицеров, а для обсуждения реально ключевых вопросов будем собираться только мы втроем». «Справедливо», — прогудел Титан-воин. «Договорились», — кивнул гном-маг. Покопавшись в инвентаре, он протянул мне какое-то зеркальце. «Держи, трансконтинентальная видеосвязь, эпик». Мифриловое зеркало дальновидения. Эпический аксессуар связи. Связывает с любым владельцем другого зеркала дальновидения, находящимся в вашем списке друзей или соклановцев. Позволяет видеть собеседника так, словно он находится перед вами. Изготовитель – Джокер. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. «Серьезно?» Я не смог сдержать улыбки. «Джокер? Тот самый?» «Ага», усмехнулся Краулер. «Можно было взять изделия других мастеров, но решили поддержать оптовой закупкой твоего соратника по играм. Стоит почти 5 миллионов, так что береги и не теряй. Взяли всем старшим офицерам. И это...» Он замялся. «Когда Рита прилетит в Калии, встанет два вопроса. Во-первых, нужно будет посидеть вчетвером, подумать, во что вкладывать деньги фонда, потому что деньги должны работать. Во-вторых, надо понять, выделять ли ей отдельные апартаменты или заказывать тебе новую кровать». «Такой же вопрос насчет Тиссы», — хохотнул Ханк, но осекся, увидев мои вспыхнувшие глаза. «Извини, думал, что будет смешно». «Не смешно». В «Свинью и свисток», где хотел встретиться с Сатиром и Суккубой, я пошел в сопровождении Хайро. Безопасник ждал меня у входа в командный центр, желая, видимо, донести и свою точку зрения. Гириллия знал клановую крепость лучше, чем я. Повел по потайным коридорам, вдали от народа и лишних ушей. Открыв невидимую дверь в стене, Хайро кивнул в проход. «Так короче и быстрее. Дверь не откроется, если ты о ней не знаешь. Отсюда прямой путь за пределы замка, а оттуда до таверны рукой подать». «О чем вы хотели поговорить?» Топая последним, я оглянулся по сторонам. Странный тоннель, широкий, так что вполне можно и не тесниться, идти рядом. Еще много места останется. И светло в нем, как днем, хотя ламп не видно. Похоже, Хайро действительно знал крепость лучше всех, потому что навстречу никто не попадался, и наши одинокие шаги гулким эхом разносились по пустому коридору. Тихо было так, что уши закладывало. Оттого голоса казались чересчур громкими. «Давай по пунктам, Алекс. Я не телепат, но прекрасно видел, что с тобой происходило во время совета. Ты хотел выбросить Малика и Мелиссу не только из клана, но и вообще из жизни, верно?» 100%. Мой дядя Ник всегда говорил, что от таких надо избавляться сразу. Отсекать их бесповоротно, а не резать хвост по частям. В мире миллиарды людей. Зачем цепляться за тех, кто портит настроение?» «Твой дядя – мудрый человек», – сказал Хайро, не оборачиваясь. «А про второй шанс он тебе что-нибудь говорил? Я не в курсе подробностей, но кое-кто слышал об утёше. Говорят, подлый был человек, и ты не раз страдал от его рук. Это другое. Мы стали врагами в первую же встречу. От врага и не ждешь добра». «И все же, несмотря на твою помощь, он покинул клан, никого не предупредив. Мне рассказывали парни». «Он не просто предупредил меня, он советовался. Нергал, бог-покровитель, поставил утеса перед выбором, и у нас не было другого выхода, кроме как отпустить его. Тем более, без моего разрешения он бы не смог покинуть пробужденных». «Ну вот!» Довольно улыбаясь, воскликнул Хайро. «Ты его отпустил, он советовался с тобой. Ты сделал вывод, что его поступок не предательство и все на благо клана. А где были твои друзья, когда ты принимал эти решения?» «Им нельзя было знать». «Как и твоим соратникам по играм нельзя было знать, почему ты простил Дестини Виндзор? И почему ты вдруг убил их всех на пороге логова Аваддона? Сечешь, к чему я клоню, сынок?» «Ты так часто брал на себя ответственность, что привык принимать решения, касающиеся многих, единолично, не ставя никого в известность. Какого же ты обижаешься, когда мы, твои друзья и партнеры, принимаем решение на благо клана, который всем стал семьей, не сообщив тебе? Подумай об этом». «То есть, по-вашему, все произошедшее на совете нормально?» «Служба безопасности считает, что совет принял лучшее решение в сложившихся обстоятельствах. Мелисса в детях Кратоса, который своим влиянием сравним с ООН, отчаявшийся и озлобленный Малик, который бы спал и видел, как сдать тебя триаде или картелю, ты имеешь полное право им не доверять, но тебе же будет спокойнее, если эта парочка останется рядом». «Почти пришли». Хайро нарисовал что-то пальцем в воздухе, перед ним вспыхнула пламенеющая руна, наложилась на стену, и та сдвинулась, открывая проход наружу. Я вышел и зажмурился от яркого солнца. «Мне пора выходить из Диша, надо лететь за девушками», — сказал Хайро, оставшись на пороге. «Дам совет напоследок. Выбрось из головы старые обиды и сфокусируйся на цели. Она намного выше, чем ты думаешь, но мы поговорим о ней чуть позже». Позже, вы точно говорите о моей цели? Если так, то откуда вам знать, к чему я стремлюсь? Ты не глупый парень, Алекс. Уверен, что ты давно понял, что мы с Вилли и остальными ребятами встали на твою сторону не за контракты. Заметив, как я напрягся, Хайро обезоруживающе улыбнулся. Не переживай, мы хотим одного и того же. Чего? Не сейчас. Повторю, сосредоточься на цели, а пока не забивай себе голову. Клянусь, ты все узнаешь в свое время. Когда? Когда будешь готов. Выдержав мой пристальный взгляд, он кивнул. Что ж, хорошо. Доверие безопасник заслужил, и если считает, что время для разговоров пока не наступило, подожду. Я окинул взглядом его фигуру. Герилья – смежный класс для скаутов и следопытов, однако больше заточенный на ведение партизанских боев в лесу, имеющий бонусы на маскировку и внезапный взрывной урон. Видеть Хайру таким молодым, без седины и морщин, было удивительно. «А вы вообще играть умеете, мистер Моралес?» «Умею, но не люблю. Если, говоря об игре, ты подразумеваешь бои. Навоевался миротворцем. А хоть во что-нибудь играли до Диса? Ну, может, в детстве?» «Тогда не существовало полного погружения, сынок. В то время на весь мир гремел Ракуэн, но игра была не сбалансирована. Один русский парень нашел там мифическую кирку с практически неограниченной возможностью усиления и захватил весь мир. После этого игра для многих закончилась». У входа в таверну меня поджидал Гирос. Ниндзя сидел на лавочке и смотрел себе под ноги, но как-то догадался, что я рядом, и вскочил с поклоном. «Скиф-сан, приветствую вас! С возвращением с игр!» «Привет, Гирос!» «Скиф-сан может уделить немного времени новому адепту спящей Гиросу?» «Может, но не сейчас. Скифа-сан ждет сам спящий». «Понимаю и не настаиваю. Гирос будет ждать вашего приглашения, Скиф-сан». Ниндзя снова поклонился и вышел из Диса. Бегемота я услышал, едва пересек порог свиньи свистка. Спящий звал к себе вместе с Флейгреем и Негой. Я их заприметил сразу, потому что все активности веселья в таверне сконцентрировались вокруг их столика. «Босс!» Завизжала Нега, неуловимо ускорилась и через мгновение стояла рядом, а ее хвост обвивал мою шею. Суккуба чмокнула меня в щеку. Гомон в таверне утих, все меня заметили и принялись скандировать. «Наш скиф-чемпион! Наш скиф-чемпион!» «Привет всем!» – смутился я. «Как дела?» С кухни выглянула тетушка Стефани, помахала мне рукой. «Садись, Алекс, накормлю!» «Спасибо! В другой раз, я тороплюсь!» – крикнул я, улыбаясь. «Хоть здесь все по-прежнему». «Флей, надо поговорить!» Сатир, прихрамывая и раздвигая народ, приблизился, приобнял и прошептал. «Враг преисподней!» «Ну ты даешь, босс! Я едва сдерживаюсь, чтобы не накостылять тебе по шее! Сердце пылает, требуя разорвать врага!» «Испытываю те же чувства!» шепнула в другое ухо Нега. «Пойдем отсюда, я слышу зов спящего!» Я принял их в группу и телепортировал сразу в храм. Если два демона накинутся на меня, надеюсь, бегемот их удержит. Но на всякий случай я приготовил духовный капкан и литургию. Едва мы появились, перед нами предстал спящий в самом ужасном обличье. Без видимых усилий бегемот запер храм. Колонны словно растеклись, сливаясь в сплошную стену, после чего загрохотал, выпуская пар из крошечных кратеров на теле и сочленений брони. «Ты снова справился, инициал!» «Мы с Тиамат гордимся тобой!» «Ты же знал, что так и будет!» «Мы не всесильны и не всеведущие!» Ответил бегемот, озабоченно оглядывая меня. «Интересная метка!» Зыркнув на суккубы и сатиры, он ткнул в них могучую дланью и сделал движение, словно выкорчевал из них что-то. Оба демона тут же расслабились. «Так-то лучше! К душе скифа прилипла частица упорядоченного! Демоны, искаженные хаосом, всем нутром ненавидят упорядоченное!» «И считают врагом все преисподние любого носителя его частиц». «Ты убрал с меня эту метку?» Спросил я, памятуя о том, что собираюсь в демоническое измерение. «Подобное не в силах сделать никто, инициал. Хаос и упорядоченные первозданные. Их баланс является сутью всего, даже нас, спящих. Все, что я сделал, заблокировал хаотическую часть этих двух демонов. Теперь они не видят в тебе упорядоченного, а значит, не испытывают к тебе противоречивых чувств». «Ладно», — смирился я. «А что по жрецам, Тиссе и Инфекту? Считаешь, что решать их судьбу в клане без моего участия правильно? Если бы божество негодуя увеличилось раз в 10, чтобы поразить меня размером, и громогласно поставило на место, я бы не удивился. Но бегемот просто спросил». «Тебя удивляет, что я напрямую даю задание своим жрецам? Меня уже ничего не удивляет. Если хочешь, могу принять тебя в клан и назначить лидером, и командуй сколько хочешь». «Босс!» Испуганно воскликнула Нега. «Молю преисподнюю, видь края!» Я осекся, поняв, что при свидетелях лучше не гневить спящего. В конце концов, все, чего я добился, сделано с его помощью, и вряд ли он бы сделал что-то, что мне навредило бы. «Прошу прощения, спящий, я просто устал. Мне кажется, что я теряю контроль и окружен предателями. Не знаю, что делать». «Ты должен определиться, какими разумными ты хочешь окружить себя. Каких друзей ты ищешь? Послушных льстецов, сикофантов или настоящих соратников, инициативных и преданных? От того, что выберешь, зависит точка зрения. Я полагал, что ты набрался достаточно мудрости, чтобы желать второго». «Все время забываю, что наш босс совсем юнец», — буркнул Флейгрей. «Зачем столько силы такому наивному созданию?» «Он не испорчен», — ответил ему бегемот. «В отличие от вас. Но довольно разговоров. Я призвал вас, чтобы Скиф перешел к следующему этапу своей миссии». «Нет, нет, нет», — я помотал головой, подняв руки перед собой. «Никакого следующего этапа, пока не объяснишь, как ты узнал будущее». Бегемот подошел, положил лапищи на плечи, всмотрелся в мое лицо. Отстранившись, заговорил. «Мы не видим будущее, инициал. Но что есть будущее, как не развитие настоящего? Ты видишь зарождающуюся реку и ее течение, а значит, можешь предположить, чего достигнут ее воды. Зная особенности ландшафта на ее пути, ты сделаешь предположение еще точнее». «Как обычно, абстрактно и без четкого ответа», — разозлился я. «Как вы догадались, что Кицаля наградят именно Эгидой? Откуда вообще знали, что он станет лучшим игроком дня?» «Вы, пришельцы из другого мира, приходите в наш сон, инициал, отдавая ему знания, чувства и потайные помыслы. Вместе с нашими снами, то есть всей вселенной Дисгардиума, все это и есть тот самый ландшафт, позволяющий нам видеть, куда течет река времени. Когда будешь готов, узнаешь больше». «Знаешь, спящий, это уже достало. Когда ты приказываешь мне сделать что-то мелкое, не требующее особых усилий, например, построить тебе храм там, где никто никогда не бывал, или уничтожить Чумной Мор, я, каким бы слабым ни был, считаюсь готовым. А когда просто прошу нормально ответить на прямой вопрос...» «Довольно!» — рявкнул бегемот. «Не забывай, с кем говоришь, инициал!» «Вот!» — удовлетворенно заметил я. «Мне, значит, инициативные друзья, а тебе полное подчинение без инициативных последователей. Стандарты у тебя, спящий, двойные, что позволено Юпитеру!» Заговорил Флейгрей, но спящий прервал его движением руки и миролюбиво пророкотал. «Ты прав, демон. Он совсем юный и наивен, оттого резок в суждениях и оценке поступков». Спящий обнял меня, похлопал по спине. «Все в свое время, Скиф. Все в свое время, Алекс». Не дав мне опомниться, он перевел тему. «А сейчас пусть демоны расскажут, добились ли они своей цели». Сатир с Суккубой переглянулись, и Флейгрей развел руками. «Да тут нечего рассказывать. Тем более ужасающий и справедливый бегемот знает все то же, что и его последователи. Прикинулись мы снегой, стало быть, богатой парочкой молодоженов, и отправились в медовый месяц в Туаф. Город большой, прибрежный, там отдыхать хорошо и народу много. В общем, задержались, вошли в высшие слои местного общества и получили приглашение на званый прием в дом первого советника Туафа». «Такой деревенщина», — заметила Нега. «У тамошней аристократии никакого вкуса. Жена первого советника, госпожа Стафа. Диабло всемогущее, это пошлый кич. Уж на что я...» «Нега!» — перебил бегемот. «К делу!» «Ах!» — Нега посмотрела на меня. «Значит, запоминай, босс. Первый советник Туафа Рион Стафа не так прост, как кажется всем горожанам. По всей Латерии он больше известен как Крапива, ну а его второй сущности никто не знает. В противовес Зеленой Лиге Стафа создал огромную организацию, промышляющую разбоем, грабежами и похищениями высокопоставленных лиц». «Постой!» В голове заворочились смутные воспоминания о временах моего соло-фарма, когда я привлек кобольдов от щепенцев, а в логове Огра у Отала дрался с Утесом и проиграл. «Его зовут Крапивой? В окрестностях Тристада много разбойников из банды Крапивы. На него даже награда объявлена, только его никто никогда не встречал. Как сказала Нега, у Риона Стафы разветвленная сеть по всему континенту», — ответил Флейгрей. «И я клянусь членом Азмодана, что этот самый Крапива заключил сделку с демоном, причем не с обычным, а с кем-то из высших». «С Белиалом», — фыркнула Нега. «Почерк этого князя я ни с чем не перепутаю. Такие изящные зарубки на душе смертного — его рук дело». «Да не суть», — сказал сатир. «В общем, дело сделано, босс. Мы понаблюдали за Стафой Крапивой. Каждую среду он тайно исчезает из города на всю ночь. Даже жена не догадывается. Нега проверила, он вешает на нее морок». «А что он получил за душу?» — поинтересовался я. «Не знаем», — ответил сатир. Точно одно. Что-то позволило ему в короткое время подмять под себя почти всю преступность Содружества. Был в Рубиновом городе случай. Там один бес купил душу смертного за возможность охмурять любых баб. Так вот. Да погоди, перебила его нега. «Босс, прежде чем ты что-то решишь, хочу напомнить, что попасть в преисподнюю проще, чем выбраться из нее. Да будешь ты угля адского пламени или нет, но... Ты подумал, как собираешься возвращаться?» «Я не умирающий, поэтому планировал просто погибнуть там, тогда воскресну на Кхаринде и...» «Сомневаюсь», — хмыкнул Флейгрей. «Не знаю, чем ты думал, но не сработает». «Если ты размышлял над этим вопросом, то явно недолго. А потому мы с Негой заранее подумали за тебя. И? Есть вариант вернуть тебя стандартной пентаграммой призыва. Видишь ли, пентаграмма переносит не только демонов. Механика этой технологии действует на любых разумных, но есть важный нюанс. В тебе должна быть хотя бы капля демонической... «Инициал!» — вдруг взревел бегемот. Мы непонимающе вытаращились на него. Сделав движение пальцем, он убрал из храма демонов и вместе с командой выдал повелительный импульс, заставивший тут же действовать. «Тиамат в беде! Ее храм атакован нежитью! Поспеши!» Кивнув, я облачился в хладнокровие карателя, надел косу жнеца и активировал глубинную телепортацию к храму Тиамат в Лохарийской пустыне. Мир мигнул, и я тут же взлетел, задыхаясь от тошнотворного запаха гниющей плоти. Содрогнулся, окинув взглядом оазис, воссозданный Тиамат. От горизонта до горизонта колыхалась орда нежити. Шуршала, булькала, хрипела и урчала. Я выделил гигантских поганых тошнотищ и мерзких поганищ, костяных гончих, истекающих гноем пустынных тварей, исполинского кракена-зомби, ползущего по песку. Оценив уровни прислужников, я запаниковал. Как с ними бороться? Никого ниже 800-го. У западной дюны кучка зомби жадно обгладывала останки краша. Призвать остальных питомцев все равно, что скормить их этой голодной орде, которая смыкалась кольцом вокруг низины, где располагался храм. Его уже не спасти, и единственная надежда – захватить высшего легата и заточить в камере ловушки под горой Михари. Приготовив литургию и духовный капкан, я заскользил взглядом по фигурам. Ну а Элин, разящий клинок Инаруука 854 уровня, высший легат Чумного Мора, нашла меня первой. «Думала, ты не решишься!» — крикнула она, протянув ко мне руку. «Ко мне, демоноборец!» Освобождение защитило от первой попытки меня законтролить, но дало сбой на второй. «Подчинение разума! Контроль над вашим персонажем перешел к Элин!» Все элементы интерфейса поблекли, телом завладела Элин. Мой персонаж спустился, она взяла меня за руку. Разум метался внутри черепной коробки, я заставлял себя сопротивляться, но тщетно. Под взглядом Айлин подсветились посеревшие иконки способностей. Она остановила выбор на глубины телепортации, изучила выпавший список точек назначений, добралась до пункта крепость Каринза, замок первый уровень, и активировала навык.